и его вручили Фэнзе, которая должна была все купить. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. И вот, наконец, прогрунтованный холст с нанесенным на нем эскизом был доставлен Сичунь. Бао Юй все время находился возле Сичунь и помогал ей. Иногда к ним приходили Танчунь, Ливань, Инчунь и Бао Чай. Они наблюдали, как подвигается картина, и, немного поболтав, уходили. Погода становилась все холоднее, ночи удлинялись, и Бао Чай вечерами часто ходила к матери поговорить, беря с собой рукоделие. Днем она дважды навещала матушку Дзя, где ей приходилось притворяться веселой и сидеть в компании. В свободное время она иногда приходила к сестрам поболтать. Таким образом, почти все время у нее было занято, и она ложилась спать только в третью стражу. Что касается Дай Юй, то осенью и весной она постоянно болела. Кроме того, этой осенью она переутомилась, так как ей пришлось гулять и веселиться больше обычного, потому что матушка Дзя участвовала во всех празднествах. Все это привело к тому, что в последнее время у Дай Юй начался сильный кашель, и ей стало хуже, чем когда-либо прежде. Она совершенно перестала выходить из дому, все время лежала у себя в комнате и принимала лекарства. Когда ей становилось особенно грустно, она хотела, чтобы ее посещали сестры. Но как только они приходили, она не могла произнести и нескольких слов и сразу раздражалась. Все понимали ее состояние, поэтому старались не обижать, и никто не укорял ее за то, что она пренебрегала правилами приличия, когда принимала гостей. Однажды Бао Чай пришла навестить ее. Речь зашла о болезни Дай Юй. «Тебя посещают несколько врачей. Ты принимаешь лекарства, но ничто не помогает», — заметила Бао Чай. «Надо пригласить более опытного врача. Неужели ты не хочешь выздороветь? Или тебе хочется каждую весну и осень болеть? Так не годится». «Моя болезнь неизлечима. Никакие врачи не помогут мне», — ответила Дай Юй. «Это ясно видно по мне, даже когда я здорова, не говоря уже о времени, когда я больна». «Об этом я и хотела поговорить», — возразила Бао Чай. «Древняя пословица гласит, живет тот, кто ест хлеб. А ты постоянно кушаешь так, что тебе не может прибавиться ни телесной, ни духовной силы. Нехорошо?» «Жизнь и смерть определяется судьбой, богатство и знатность дает небо», — ответила Дай Юй. «Человеческая сила ничто не может изменить. Сейчас я чувствую себя хуже, чем в прошлые годы». За время этого разговора Дай Юй несколько раз кашляла. «Вчера я видела рецепт, который прописал тебе доктор», — промолвила Бао Чай. «Мне кажется, там слишком много женьшеня и цинамона. Хотя говорят, что эти снадобья подкрепляют дух, я считаю, что не стоит ими чересчур увлекаться. Мне кажется, самое главное для тебя – вылечить желудок и успокоить печень. Как только огонь печени утихнет, желудок поправится, и пища будет идти тебе на пользу. Я советую тебе, каждое утро, как только встанешь, возьми 2 ляна ласточкиных гнезд, 5 тяней сахарных леденцов и прикажи сварить отвар. И если ты привыкнешь пить его, он подействует лучше всякого лекарства и прибавит тебе сил». «Ты всегда добра к другим», — со вздохом проговорила Дай Юй. «Я же очень мнительна и все время думала, что ты хитришь. Но в тот день, когда ты говорила, как нехорошо читать неприличные книги, и утешала меня, я поняла, что ты добрая, и это очень меня взволновало. Я ошибалась в тебе и заблуждалась вплоть до нынешнего дня. Мне уже 15 лет, Но с тех пор, как моя мать покинула сей мир, оставив меня одну без сестер и братьев,